Глава 8. Комната призраков. Кафе, вечно пахнущее сдобной выпечкой, в этот вечер казалось особенно тихим. Никто не прибегал за ватрушками и булочками. Старшеклассники разбрелись по комнатам, и лишь трое шестиклассников, погруженные в свои мысли, сидели за дальним столом у окна с кружками какао. Кира заняла место у стены и, закусив губу, впала в глубокую задумчивость. Сашка с усталым, но упрямым выражением лица устроился напротив. Илья, присевший рядом с Сашкой, вертел в руках ложку, будто размышлял, можно ли пробить ею бетонную стену. «Не пойму, как так получилось?» — прервал молчание Сашка. «Власов и Долгов, они же нормальные были, ну, обычные. А теперь с ворами заодно в драку полезли. Вы видели, как Долгов замахнулся?» «Ага», — отозвался Илья. «У Власова глаза стали бешеные». «Может, их заставили?» — предположила Кира. «Шантажируют чем-то». «Или они просто деньги получили», — буркнул Сашка. «Не все такие правильные, как ты, Кир. Если бы тебе дали, к примеру, 10 000, ты бы отказалась?» «Да», — без колебаний ответила Ломова. «Потому что не все за деньги продается и покупается. Это предательство. Школа ведь не их личная кладовка». «Согласен», — качнул головой Илья. «И именно поэтому мы пойдем туда сегодня ночью». На улице уже темнело, и загоревшиеся за окном фонари усиливали ощущение тайны, таившейся в старых школьных стенах. «Давайте утром. Я ночью не могу. Не представляю, что сказать Алисе. Она точно заметит, что я ушла. Рассказать ей нельзя. Она слухи распускает на раз-два. Завтра вся школа будет знать». «Проблемка». Сашка сложил руки на груди. «Нам с Ильей проще. Главное — выйти незаметно из жилого корпуса». «Решено. Идем вдвоем», — подытожил Илья. «Вы что, с ума сошли?» — вспыхнула Кира, выпрямившись как струна. Ей очень хотелось пойти с ребятами, но страх перед сплетнями и игнором Алисы, потеря ее дружбы, пугали не меньше, чем ночной поход в западное крыло. «Вы хоть понимаете, насколько это опасно? Ночью? В потайную комнату?» «Понимаем», — ответил Сашка. «Но у нас нет выбора. Нам нужны неоспоримые доказательства. Завтра утром, может быть, поздно». Он сидел, сцепив пальцы на коленях, и выглядел непривычно серьезным, без своей обычной скромной мягкости. Илья, раскачивавшийся на стуле, вдруг резко остановился и оперся локтями о стол. «Кира, послушай, рабочие что-то нашли. Мы знаем, что это не просто мусор. Я сам видел. Серебро, книги, старинные вещи. Все в черном мешке. Власов отнес это к склепу, как в кино про контрабандистов». «Ты забыл, что тебе Корнеев сказал?» Кира прищурилась. «Это не твое дело. А если вас поймают?» «Пусть лучше нас поймают», — бешался Сашка. «Чем они все украдут?» Кира шумно выдохнула, а Самсонов продолжил, как будто давно держал это внутри. «У меня есть чертеж. Там показано, между кабинетами химии и литературы пустое пространство. Еще запись о замурованных помещениях. Если там действительно лаборатория Платонова, то это часть истории школы. Мы не можем просто сидеть и ждать». «И что вы сделаете? Посмотрите и скажете: «О, как интересно!»» — спросила Кира. «Как это поможет?» «Мы не просто посмотрим», — возразил Илья. «Сашка возьмет телефон. Я ОКО-3. Этот прибор ищет пустоты в стенах. Мы найдем вход, даже если его закрыли перед уходом. Мы все снимем, задокументируем, а ценности перепрячем. Ну, хотя бы те коробки, которые сегодня хотели вынести. А утром пойдем к директору. Или даже в прессу, если Корнеев откажется действовать». «Это сумасшествие!» Кира закрыла лицо руками, представляя, как мальчишки ночью пойдут в зону ремонта. «Давайте что-то другое придумаем». «Нет», — отрезал Самсонов. «Корнеева полдня не было в школе. Потом не поймать его было, делами занимался. У нас просто нет времени». Сашка вздохнул. «То, что рабочие нашли в лаборатории, должно остаться в школе, в музее, а не осесть у какого-то коллекционера за границей». «Именно», — Илья грустно усмехнулся. Кира опустила глаза. Внутри нее бушевала буря. Один голос твердил: «Это безумие». Второй: «А вдруг они правы?» «Если не мы, то кто?» — тихо произнес Сашка. Над столом повисла тишина. Кира, долго боровшаяся с собой, наконец кивнула, а потом прошептала. «Будьте осторожны», и уже громче добавила. «И все мне сразу сообщаете. Я на связи. Всю ночь». Сашка с Ильей стояли под лестницей плечом к плечу, как перед входом в логово чудовища. В школе было тихо, только слабо гудела ночная вентиляция, да изредка поскрипывал старый паркет. Тени вокруг дрожали, будто кто-то невидимый дышал в затылок. «Здесь». Илья скользнул лучом фонарика по дверце шкафчика и взялся за холодную ручку. Шарниры пискнули, как мыши в панике. Фонарик Сашки осветил то, что было внутри. Пусто. Казалось, оттуда кто-то тщательно выдул все до последней пылинки. «Нет!» — опешил Илья. «Не может быть!» Он стал шарить фонариком по углам, словно подумал, что это обман зрения. «Я его тут оставил, в коробке!» «Припрятал, все как надо!» Сашка присел на корточки, провел пальцем по полу. «Чисто», — сказал он. «Недавно убрали и пыль вытерли». «Кто?» — Илья заскрипел зубами. «Кому он вообще мог понадобиться?» «Может, уборщица?» — предположил Сашка. Убиралась, увидела чужую коробку и забрала вместе со всем остальным. «Уборщицы сюда не ходят», — заявил Илья, прекрасно осознавая нелепость своих слов. Было очевидно, что кто-то из персонала наводил порядок. «Этот шкаф никто не должен был трогать». «Слушай», — Сашка проглотил подступивший к горлу комок. «Давай вернемся. Без прибора все бессмысленно. Мы даже не знаем, как искать вход». «Нет», — упрямо процедил Илья. «Раз прибор пропал, значит, нам пытаются помешать. А из этого следует, что мы почти у цели. Ты же сам говорил, между химией и литературой ход. Мы видели чертеж». «Да, но мы идем». Тоном, нетерпящим возражений, бросил Илья. «Даже без прибора. Рабочие попали в этот ход из кабинета химии. К тому же там находится потайная комната. Так что идем в западное крыло. Если они догадались, как открыть вход, мы тоже справимся». Он развернулся и пошел. Его решительные шаги глухим эхом отдавались в пустом темном коридоре. Сашка постоял секунду, потом вздохнул и двинулся следом. В животе противно засосало, червячок сомнения зашевелился в душе. Но Самсонов знал, если сейчас отступит, позже себе не простит. Дверь в кабинет химии в ремонтной зоне на втором этаже была приоткрыта. Илья заглянул первым и жестом подозвал Сашку. Они вошли, светя впереди фонариками. На полу лежал упавший шкаф. За ним стена с осыпавшейся штукатуркой. Часть кладки выглядела странно, неровной. Кирпичи выпирали, как косточки на старых пальцах. «Видишь?» — прошептал Сашка, подойдя к стене и присев на корточки. «Ну, вижу. Стена как стена, древняя. 100 лет никто не ремонтировал». Илья оглянулся на дверь, будто опасался, что кто-то вот-вот войдет. «Нет, смотри внимательнее». Сашка посветил фонариком сбоку. «Кирпичи в этой части не такие, как везде. Или их перекладывали в другое время, например, дырку заделывали. Или...» — он сверкнул глазами. «Или это люк. Нажимаешь, и открывается потайной ход, как в фильмах». «Ну, в фильмах и книгах понятно. Но у нас-то кирпичи настоящие. Как они откроются?» Илья подсел к Сашке, пристально рассматривая стену. Протянул руку, надавил на первый попавшийся кирпич. Ничего. Илья пожал плечами, собираясь сказать, что это глупо, но Сашка не сдавался. Он старательно надавливал на каждый кирпич кладки. «Не тот, нет. Но ведь рабочие нашли комнату. Она тут есть, значит, и вход есть», — говорил он как бы сам себе. «Тогда тут должна быть контрточка, второй замок или просто рычаг. Видишь, тут!» Он надавил, не резко, а уверенно, с усилием. «Щелк!» Звук напоминал скрип замка, который давным-давно не открывали. «Обалдеть!» — выдохнул Илья. За скрипом последовал нарастающий скрежет. Часть стены вдруг поехала вбок, сантиметр за сантиметром открывая проем. Каменная плита будто сдвинулась по направляющим в стене, как дверца сейфа. Мальчишки отшатнулись. Сердца застучали где-то в горле. «Ты это сделал!» — чуть не захлопал в ладоши Илья. «У нас получилось!» «Я знал. Я чувствовал. Все указывал на это». Сашка расплылся в счастливой улыбке. Чертеж, расположение комнат, шкаф и неровность в кладке. Из проема пахнуло спертым запахом пыли. Узкий проход притягивал взгляд, приглашал и пугал одновременно. «Ну что?» — Илья сжал фонарик покрепче. «Идем». Сашка кивнул. Ему не терпелось узнать, что скрывает потайная комната. Друзья шагнули внутрь. Лучи фонариков осветили комнату. Пыльные полки вдоль стен с табличками «Купорос медный», «Ртуть», «Сурьма». Различные пробирки и колбы, стеклянные баночки с засохшими остатками каких-то веществ, весы с цепочками. На стене приколоты булавками пожелтевшие листы с формулами и схемами. Все будто застыло во времени, замурованное, забытое. «Это лаборатория», — прошептал Сашка с таким благоговейным чувством, точно боялся потревожить прошлое. «Смотри», — Илья посветил на полке. «Здесь. Саш, ты это видел? Журналы старинные». Он достал один из кожаных переплетов. На потертой обложке едва читалась надпись. «Опыт номер 41. Перегонка в полнолуние». «Это же алхимия! Смотри, сколько страниц!» Сашка уже держал в руках другой том с рисунками. На одном листе была нарисована какая-то конструкция из нескольких сосудов с надписями «Тигель», «Гретая ртуть», «Емкость для сбора испарений». «Тут не просто химия», — сказал он. «Тут, кажется, кто-то пытался открыть какую-то тайну, а может создать, не знаю, эликсир бессмертия или золото». «Или ящик Пандоры», — ответил Илья с тревожной серьезностью. Они замолчали. Фонарики выхватывали из темноты новые объекты, еще одну полку с бутылками, запечатанными сургучом. В углу стол, на котором под стеклом лежала бумага с надписью «Не трогать до завершения цикла». «Кто ее оставил? Когда?» «Слушай», — Илья сглотнул, — «здесь никто не был лет 100, а то и больше, и все это время все вот так лежало, как будто ждало». Трепетно выдохнул Сашка. Он вытащил из кармана телефон. Индикатор камеры засветился зеленым огоньком. «Нужно все зафиксировать. Посвети туда», — попросил он Илью, кивнув на стену, где посреди облупленной кладки темнело пятно, словно само время оставило свою подпись. Илья поднял фонарик. Тонкий луч осветил инициалы. «С.П.» Сашка, почти не дыша, подвел камеру ближе. В кадр попали пыльные дубовые полки, ящики с соловянными застежками, пузырьки, в которых мерцали остатки зеленой жидкости. «Снимаю». Голос Самсонова сорвался от внутреннего волнения. «Только не забудь вот это показать». Илья подсветил полуразобранную установку на столе. Колбы, бронзовые чаши, стеклянные трубки. «Это лаборатория купца Семена Платонова», — сказал Сашка чуть громче для тех, кто будет смотреть запись. «Лаборатория алхимика». «И инициалы», — добавил Илья. «С.П. Семен Платонов». Сашка выключил камеру. Сердце возбужденно билось в груди. «Все заснял?» — спросил Илья. «Да». Сашка открыл чат «Команда X», прикрепил видео, ввел короткое сообщение «Мы нашли» и нажал «Отправить». Голубая галочка мигнула. Сообщение ушло. И тут же пришел ответ. «Кира». «Ура! Хочу к вам! Пришли еще!» Сашка сделал несколько снимков и отправил в чат. Они стояли в полумраке среди забытых формул и колб посреди тайн, которые жили здесь раньше. И все они пока оставались неразгаданными. «А это...» — Илья направил луч вниз. «Похоже на люк». Заплатка просевшего паркета на полу имела форму квадрата. Сашка опустился на колени и потрогал края досок. Его лицо светилось, как у археолога, нашедшего фреску под слоем вековых грунтов. Наконец-то его знания пригодились. Не зря он столько времени провел с друзьями на раскопках. «Паркет не родной», — определил он. «Цвет отличается. И зазор вот тут, шире. Это точно потайной вход. Мы его нашли». Он поднял на Илью горящие глаза. «Этот люк, я уверен, Он ведет туда, в кабинет литературы. Все сходится. Помоги. Он протянул другу руку. Илья присел рядом, и вместе они нащупали край доски. Сначала люк не поддавался, но в конце концов что-то хрустнуло, сдвинулось, и крышка, чуть скрипнув, открылась. Перед ними зияла черная дыра. Металлическая лестница уходила вниз, как в шахту. Ступени узкие, но ровные, почти не проржавевшие. «Ну что?» — сказал Илья дрогнувшим голосом. «Кто первый?» «Я». Сашка снял с плеч рюкзак, чтобы ни за что не зацепиться и не застрять, и шагнул на слегка звякнувшую ступеньку. «Прочная, надежная», — обернулся он снизу. «Все нормально. Идет вниз метра на 2-3. По идее, внизу должен быть выход в кабинет литературы». «У меня предчувствие какое-то не очень», — признался Илья, вглядываясь в черноту за Сашкиной спиной. «Все великие открытия начинаются с плохого предчувствия», — подбодрил друга Самсонов. «Мы уже нашли потайной ход. Надо посмотреть, что там». Илья хмыкнул, не разделяя оптимизма. «Ага, уже вижу сообщения в газетах. Двое шестиклассников бесследно пропали в потайном ходу между этажами. Школа-пансион в бывшей усадьбе купца Семена Платонова продолжает наводить ужас на местных жителей. Следствие ведет сторож Кузьмич». Они переглянулись и улыбнулись. Как улыбаются друзья, когда им не на шутку страшно, но они все равно идут вперед вместе. Илья со вздохом положил рюкзак на пол и принялся спускаться. Лестница казалась бесконечной. Металл слабо поскрипывал под ногами. Внезапно снизу донесся странный звук. Что-то зашуршало в темноте, что-то живое и очень близко. В лицо друзьям ударил ослепляющий луч. «Стоять!» — рявкнул чей-то голос. Илья шарахнулся назад, стукнувшись лопатками о стену. Сашка отшатнулся от неожиданности и распластался на ступеньках. «Власов?» — прохрипел он, поднимаясь. «Самсон?» — Артем был потрясен не меньше его. Рядом показался Борька Долгов. «Ага, попались!» — Долгов ухмыльнулся. «Ты издеваешься? Это вы попались!» — вскинулся Илья и наставил на него телефон. «Камеру убери!» — Власов шагнул вперед. «Не выйдет!» — Илья держал устройство прямо перед лицом Артема. «Мы вас поймали на месте преступления!» Он заговорил, обращаясь к тем, кто будет смотреть запись. «Перед вами Артем Власов и Борис Долгов. Они пойманы с поличным при попытке проникнуть в секретную комнату с целью кражи вещей купца Семена Платонова». «Что ты несешь?» Власов рванулся к Абрамову, но Сашка не дал ему пройти. Илья продолжил снимать репортаж. «Я видел, как рабочий передал Власову утром сверток. Видел, как он прятал его у склепа. А теперь мы застали их на месте преступления». «Ты ничего не знаешь!» Власов вновь устремился к Илье, но Сашка встал между ними, упершись руками в стены потайного хода. Власов зарычал и сжал кулаки. Долгов схватил его за плечо. «Артем, хватит!» «Что я не знаю?» — вспыхнул Илья, готовый врезать первому, кто попадется под руку. «То, что мы хотели им помешать!» — вдруг резко с горечью бросил Власов. «У нас был план, который вы испортили!» «Мы?» — Илья замер. «Да мы сделали все, чтобы вас не уличили в сообщничестве!» «Прекрасно! Все всех подозревают!» Долгов тяжело вздохнул. «Детективы, блин!» «Давайте по фактам!» — вмешался Сашка, стремясь прояснить ситуацию. «Что у вас был за план и что, по вашему мнению, мы испортили?» «Рабочий сунул мне сверток с краденым, потому что думал, что мы в деле. Мы с ними специально подружились, чтобы выяснить, что они выносят», — сказал Власов. «Это был план». «Очень правдоподобно», — фыркнул Илья. «А ворованное ты зачем спрятал?» «Случайно получилось», — признался Артем. «Глупость совершили. Он Гриша, так рабочего зовут, поймал меня утром, попросил быстро припрятать. Сунул в руки сверток. Я растерялся. Он меня за своего держал. Отказаться было нельзя, но я взял. Что было делать? В школе я оставить не мог. Тут пришла идея спрятать у склепа. Я давно там камень приметил. Отодвигаешь, а там пустое пространство. Вот туда я положил». Долгов в подтверждение кивнул, и Власов продолжил. «Я хотел Корнееву потом все отдать. Рабочие про тайник не знали. Припрятал. Потом только до нас дошло, что если мы помогли из школы вынести ценности, значит, мы сообщники. Но уже поздно было что-то менять. Вот мы и решили прийти сюда и устроить им ловушку. И мы должны вам просто поверить?» Илья все еще держал телефон, но рука уже была готова опуститься. «Не верьте», — пожал плечами Борька Долгов. «Но Артем правду говорит». «Прикольно. А я позаимствовал игрушки в игровой. И заменил все драгоценности в тайнике», — сказал Илья. «Вот же ж!» — Власов хлопнул себя по лбу. «Ага», — выдохнул Илья. «Вещи, кстати, у меня в рюкзаке. Принес сюда». «Круговорот сокровищ в природе», — прокомментировал Долгов. «Так что теперь?» Илья выключил запись и убрал телефон в карман. «Мы хотим остановить их», — заявил Власов. «Они грабят нашу школу, а Корнееву некогда. Да и он верит Санычу». «Мы тоже хотим остановить их», — Сашка обвел всех взглядом. Повисло напряженное молчание. «Ну что ж», — миролюбиво сказал Власов, — «у нас еще есть информация. До 8 утра они вернутся, за тем, что уже успели спрятать в коробке. Ну и за вещами, которые я якобы припрятал для них. Что делаем? Так и будем тут припираться? Или займемся грабителями?» «Погоди-ка», — Илья сдвинул брови. «А этот где? Ваш третий друган? Якобсон?» «Ха!» — хмыкнул Долгов. «Тебе ли не знать?» «Мне-то откуда?» «Да Корнеев по твоей наводке отчитал его за злоупотребление полномочиями, велел с вас все дежурства снять и самому отработать. Так что Колян спит. Ему завтра с 6 утра дежурить». «Отличная новость», — обрадовался Абрамов. «За что боролся, на то и напоролся». «Все выяснили». Сашка внимательно посмотрел на Власова и Илью. Те кивнули. «Тогда не тратим время. Поднимаемся, смотрим, что они припрятали, и решаем, что делать». Вчетвером, один за другим, они пошли через узкий темный ход. Уже не враги, еще не друзья, но точно соратники. По делу, которое могло стать самым важным приключением их жизни.